Глава 4. Услышав имя дракона, я вовсе не упала в обморок и даже не покачнулась. Вместо этого уставилась на Дамьена Дункана во все глаза, смотрела на него, размышляя о том, что он вполне может оказаться моим единокровным братом, по отцу-дракону. Если, конечно, Севастус Дункан мне отец, во что верилась с большим трудом. Не будь проклятой метки на моем плече, я бы посчитала это сущей нелепицей. Теперь же я разглядывала дракона и ничего не могла с собой поделать. Пыталась найти в его лице родственные черты. Но ничего похожего с тем, что я видела в зеркале, конечно же, не обнаружила. Вместо этого еще сильнее утвердилась в мысли, что существует вполне очевидное сходство с Адрианом Ивартом. Синие глаза Дамьена Дункана оказались в сгустившемся сумраке совсем уж темными. Светлые волосы, правда, чуть длиннее, чем носил Адриан, спадали на широкие плечи. Уверенный подбородок и упрямые губы говорили о решительном и упрямом характере. Правда, было одно серьезное отличие. Дамьен Дункан смотрел на меня иначе, чем Адриан. Спокойно, с легким интересом и ничуть не высокомерно. К тому же в его взгляде мне чудилась тревога, потому что своим поведением я разозлила некоего Артемиса Баррета из Элевсины, который состоял в близком родстве с королем и считал себя выше остальных. По моей вине Артемис и его друзья искупались в пруду, причем на глазах у Нари, так что месть драконов неизбежна. Впрочем, я тут же себя оборвала, решив, что не стоит так пристально разглядывать Дамьена Дункана. Это ни к чему хорошему не приведет. К тому же три других его сородича уже выбрались на берег. Все в человеческом обличии. И до меня доносились отголоски воздушных заклинаний, смешанные с руганью. Парни приводили себя в порядок, чтобы уверенно потом найти и покарать свою обидчицу. Еще одна встреча с ними в мои планы в этот вечер не входила, поэтому... «Увидимся», — заявил мне Дамьен Дункан, кажется, поняв, что я собираюсь его покинуть. Нервно кивнув, я подтвердила, что встретимся завтра на турнире, после чего распахнула портал. Пробила его до балкона, откуда начался путь драконов прямиком в пруд, а мой — в сад. Но не стала задерживаться, вместо этого вернулась в бальный зал, где ко мне тотчас же подошел встревоженный Шаур и поинтересовался, где я пропадала. «Но раз Даррен Крисвелл ушел, — заявил мне демон, — то, может быть, я отправлюсь с ним потанцевать? После этого мы можем поужинать или прогуляться по саду. В любом произвольном порядке, на мое усмотрение». Но я покачала головой, сказав, что этим вечером я уже развлеклась сверх меры. Поэтому собираюсь вернуться в свою комнату, где хорошенько обо всем подумать. Например, о том, что я увидела в голове у дракона. И пусть ментальный контакт с Артемисом Барреттом длился всего лишь долю секунды, короткий миг, даже быстрее биение сердца, но мне удалось почувствовать то, чем жил и что из себя представлял этот дракон. Озарение было ярким и сильным, правда, к этому времени от него мало что осталось. Но меня это не останавливало. Я собиралась его восстановить, а потом разложить увиденное в голове дракона по полочкам. Да, нехорошо рыться в чужих мыслях и чувствах. Но в них мне почудилось нечто такое, что порядком меня встревожило. Оно не укладывалось в общую картину, в которой нашлось место и для врожденного высокомерия, а также презрения и даже ненависти к людскому роду. Но было еще что-то. То, что мне стоило вспомнить как ради себя, так и ради блага остальных. Правда, вместо того, чтобы в одиночку вернуться в свою комнату, закрыть дверь и хорошенько обо всем подумать, я вернулась в апартаменты с большей частью нашей команды, решивших уйти из бала вместе со мной. Сперва меня сопровождал Шаур, но по дороге к нам присоединились Семён с Брэндоном, а потом догнали и Идрисс с Шарашем. К удивлению, из цепких объятий драконьего бала вырвался и Адриан. Явился, когда мы были уже в гостиной, и спросил, что именно заставило меня так рано покинуть праздник. На это я, вздохнув, рассказала им обо всем: о том, что Даррен, наш куратор, сопровождающими команду, стали наблюдателями на большом турнире. Так что видеться с ними мы будем редко и урывками. Затем поведала, что означало слово «третье», с которым Артемис встретил меня в дверях бального зала. Но их планы не осуществились. Вместо этого я искупала дракона в дворцовом пруду. После моих слов в глазах Шаура зажглись торжествующие бордовые огоньки. Он явно одобрял и меня, и то, что я сделала с той троицей. Парни, люди и демоны усмехнулись, после чего принялись смаковать детали и подробности. Зато на лице Адриана появилось растерянное выражение. Кажется, он все еще не мог поверить в услышанное. «То есть ты хочешь сказать, что они пытались заставить тебя?» «Да, Адриан. Твои сородичи хотели сделать со мной то же самое, что и с остальными двумя девушками. Забавы ради или же, чтобы нас унизить перед состязаниями. Но у них ничего не вышло». На лицо дракона набежала тень. «Я этого так не оставлю», — заявил он. Подскочил на ноги, но я покачала головой. «Завтра начинается индивидуальный турнир. И у нас будет отличная возможность отомстить им за то, что они сделали. Причем чем выше мы поднимемся в общем зачете, тем больше шансов, что нашими противниками в групповом состязании станут как раз драконы Элевсины». «Мокрые драконы Элевсины», — с довольным видом заявил Шираж. Затем подмигнул мне, и я поняла, что купание в пруду скоро станет достоянием общественности. Но меня это мало тревожило. А вот то, что троица может заявиться посреди ночи, чтобы мне отомстить, очень даже. «Пойду-ка я спать», — сказала я остальным. «Завтра сложный день, так что нам не помешает отдохнуть». «Мы подежурим в гостиной», — отозвался Шаур. «Проследим, чтобы ни одна ящерица не проползла». Увидев, что Адриан помрачнел, добавил. «Прости, Ивард. К тебе это не относится, так что можешь смело уползать в свою нору». На это я, вздохнув, в очередной раз попросила их перестать ссориться. «Ну сколько можно?» Собиралась сказать, что дворец пронизан тайными ходами, но затем решила, что если драконы явятся мстить, то исключительно мне одной. Это моя проблема, а парням из нашей команды нужно отдохнуть. С них хватит и дежурства в гостиной. А с остальным я уж как-нибудь разберусь сама. Закрывшись в комнате, принялась разбираться. Вложилась по максимуму в магическую защиту стен, дверей и окон. Правда, перед этим отпустила служанок, договорившись, что те явятся в 8 утра, чтобы помочь мне собраться к общему завтраку. Наконец улеглась в кровать, зевнув на мысль о том, что стоит покопаться в воспоминаниях Артемиса Баррета. Зевнула еще раз, осознав, что этим вечером у меня все равно ничего не выйдет. Слишком много переживаний и тревог, да и усталость брала свое. Так что займусь-ка я этим в другой раз. Например, завтра утром. С этой мыслью я погрузилась в сон, из которого меня, уж и не зная, сколько времени прошло, меня вырвал настойчивый стук в дверь и встревоженный голос Шаура. «Проснись, Брук», — вновь постучав, заявил он. «Это я, Шаур. Просыпайся, нужно поговорить». Пробормотав проклятие, я запустила под потолок ворох магических светлячков. Поморгав, уставилась на часы в углу. Они показывали 2 часа ночи. И я чертыхнулась еще раз. Затем нащупала на стуле домашнее платье. Накинув его, потащилась открывать. Для этого мне пришлось снять всю магическую конструкцию, которой я старательно опутывала дверь, так, чтобы ни один дракон не прошел. «Надеюсь, оно того стоило», — пробормотала я. «Что случилось?» — наконец спросила я у демона. Решила, что если Шауру не спалось, и он от нечего делать решил со мной поговорить, то я его не пощажу. Но пощадила, потому что пропала Камилла. «Откуда ты знаешь?» — спросила у него, потуже затягивая платье и запуская под потолок еще пару светлячков. Уже поняла, что вернуться в кровать в ближайшее время мне не удастся. Да и сна не осталось ни в одном глазу. Раз Шаур разбудил меня посреди ночи, значит, случилось что-то серьезное. И команде Адираша понадобилась наша помощь. Вернее, Камилле нужна помощь. Я отстраненно подумала, неужели ошиблась, и драконы явились за ней, а не за мной. Тут Шаур поманил меня в общую гостиную, где на софе, обхватив голову руками, сидел еще один темноволосый демон. Несколько светлячков трепыхались под потолком, и я увидела его встревоженное лицо, обрамленное длинными спутанными волосами и казавшиеся бледными длинные нервные пальцы. Завидев меня, он подскочил на ноги. Я знала, как его зовут. Вильдаш Карим, капитан команды Адираша. Он представился еще на троне. Не сказать, что нас связывали теплые отношения, если честно, нас с ним вообще ничего не связывало. Но плохого он никому из Хальстата не сделал. Оказалось, Вильдаш знал Шаура, поэтому обратился к тому за помощью. А Шаур поднял на ноги почти всю нашу команду, всех, кроме драконов. Словно забыв, что мы успели познакомиться, Вильдаш представился еще раз — Затем потёр рукой голову, сказав, что больше позвать на помощь ему некого. С командой Горно они так и не сдружились. После этого ввёл нас в курс дела. Исчезла Камила, причём без следа, и они терялись в догадках, как такое могло произойти. Спать она отправилась с подругой. После случившегося на балу Камила вернулась расстроенной, поэтому попросила Майлишу побыть этой ночью с ней. Но когда Майлиша проснулась, Камилы в комнате уже не было. Она исчезла, хотя на дверях и окнах стояли защитные заклинания. И Майлише показалось, что они были непотревоженными. Но, испугавшись за подругу, она не стала с ними церемониться. Ударила демонической магией, пытаясь поскорее разыскать Камилу. Так что, если и были следы взлома, от них ничего не осталось. «То есть вы не знаете, похитили ли Камилу или она ушла сама?» — произнесла я. «В одиночку Камила никуда бы не пошла», — уверенно заявил Вильдаш. «Её похитили, но вряд ли утащили через входную дверь. В гостиной дежурил один из наших. И он клянётся, что не спал и никого не видел. А вот насчёт балкона я не настолько уверен». Вильдаш думал, что Камилу каким-то образом вынудили выйти на балкон, после чего её утащил пролетавший дракон. Но зачем Камиле это делать, он не знал. К тому же Майлиша утверждала, что спала чутко, в комнате посторонних не было, а Камила без нужды на балкон не пошла бы. «Быть может, отложенное заклинание подчинения?» — подал голос Шаур. «Первый удар на балу, мы все это видели. Да, вы его сняли, но мог остаться незаметный посыл, который сработал с замедлением. Мы убрали все до единого следы ментального заклинания», — уверенно произнёс Вильдаш. «Здесь что-то другое». «Значит, кто-то проник в её комнату», — подал голос Семён. «Подчинил Камилу, пока она спала, после чего заставил её выйти на балкон и унёс с собой». «Через балконную дверь в комнату не попасть, она закрывается изнутри. Я её осмотрел, следов взлома нет. Через общую гостиную никто не проходил, я в этом уверен. К тому же в любом случае проснулась бы Майлиша», — заявил Вильдаш. «Камила ушла сама», — произнесла я. «За ней явились посреди ночи, и она отправилась послушная их зову, вернее, его зову». Все посмотрели на меня, как на сумасшедшую, а Вильдаш поморщился, заявив, что такого не может быть в принципе. Как бы Камила ушла, да и зачем ей это делать? «Приворотное зелье», — произнесла я. «Небольшая доза, действие которой проявилось через пару часов после принятия. Камила легла спать, но встала посреди ночи и отправилась за тем, кто её приворожил. Как именно это произошло, я покажу чуть позже. Сперва мне надо увидеть комнату». «Не было никакого приворота», — упрямо возразил Вильдаш. «Камила ничего не ела и не пила на балу. А то, что ей принесли служанки, мы тщательно проверили. Опасались подобного, так что я сам всё осмотрел». Он выглядел растерянным, даже раздавленным, я подумала. «Бедный, а ведь он влюблён в неё». «А что, воспитатели?» — подал голос Брэндон. «Вы им сообщили?» «Конечно же, сообщили. Но они ничего не собираются предпринимать», — с ненавистью отозвался Вильдаш. «Сказали, что они не стоят на страже нашей похоти и разврата». «Что?» — ахнула я. «Камила совершеннолетняя, так что, по их словам, имеет право провести эту ночь с кем захочет. Вот что они мне заявили. Но если она не объявится до начала турнира, тогда, быть может, они соизволят пошевелиться». «Брук, ты думаешь, кто-то её приворожил, а потом забрал с собой?» — подал голос появившийся в гостиной Адриан, и Вильдаш неожиданно вскипел. Подскочил и на меня повеяло высшей демонической магией. «Что здесь сделает дракон?» — прохрипел он, а под его руками принялись закручиваться тёмные вихри. «Шаур, останови его!» — а воскликнула я, но тут же встала у Вильдаша на пути, загораживая Иварта. «Как бы прискорбно это ни прозвучало, друг мой, но этот дракон с нами», — произнёс Шаур. В голосе послышалось искреннее сожаление, и я чуть было не схватилась за голову. «Знаю, тебе это не понравится», — подлил масло в огонь Адриан, выглядывая из-за спины демона. «Но Камила Сантос девушка видная. Ещё на троне я заметил, что она всегда окружена толпой поклонников. Ей нравился флирт, и мне показалось, что она довольно легкомысленна. Быть может, ваша пропажа ушла сама, без принуждения, и драконы Даргиша здесь ни при чём?» Это было крайне опрометчиво — говорить такое влюблённому демону. «Можешь засунуть свои слова». И Вильдаш заявил, куда именно, затем добавил, что поможет ему это сделать. У Камиллы никого не было, несмотря на толпу поклонников. Она увлечена историей Даргиша, поэтому и попала в нашу команду. Но после бала все её иллюзии исчезли. Она наконец-то воочию увидела вашу порочную и испорченную натуру. «Я не собираюсь с тобой спорить», — миролюбиво произнёс Адриан. «Наоборот, мы постараемся отыскать вашу пропажу как можно скорее». «Ты можешь повторить слово в слово?» — обратилась я к Вильдашу. «Что именно сказала Майлиша? Что они делали перед тем, как отправились спать?» «Разделись и легли в кровать», — мрачным голосом произнёс Вильдаш, всё ещё не спуская глаз с Адриана. Словно раздумывая, привести ли ему свою угрозу в исполнение или отложить на другой раз. «В подробностях?» — попросила я. Камилла отослала служанок, сказала, что она не хочет ни есть, ни пить. Но я всё-таки уговорил её поужинать. Затем я ушёл, а она сделала то, что делают все девушки перед сном. Что-то намазала себе на лицо, затем заплела волосы. Или расплела, не знаю точно. Зато я знаю, что в креме ничего не было, его я проверял. Так что... «Конечно же», — кивнула я. «Вот то, что вы упустили из виду. Камилла сделала то же самое, что всегда, поэтому Майлиша не обратила на это внимания, как и остальные». «Что именно?» — нахмурился Вильдаш. «Средство от аллергии. Маленькие склянки, которые она привезла из Адираша. Думаю, Камилла привычно выпила одну перед сном, но ни ты, ни Майлиша этого не запомнили. Но так как дворец пронизан тайными ходами, словно червивое яблоко, то... Скорее всего, лекарство подменили. Затем тот, кто это сделал, дождался, когда подействует приворот. Балкон тут ни при чём, Камилла ушла с ним добровольно через тайный ход». Услышав это, Вильдаш переменился в лице. Кинулся к дверям, ну и мы за ним. И уже скоро поднялись на третий этаж, где располагались апартаменты команды Адираша.